между строк. Вот почему я хотела быть магом-заклинателем. Эта история произошла 10 лет назад. Однажды ночью на горную деревню в Киото напал вампир. Это произошло очень неожиданно, без предупреждения, без следа. За ночь обычная деревня, в которой даже не нужен был полицейский участок, превратилась в ад. Молодые люди, пытавшиеся бороться с вампирами, умирали один за другим, до тех пор, пока перестали различать, кто стал вампиром, а кто еще был человеком. Товарищи, которые должны были работать вместе, стали просто убивать друг друга. Прежде чем зашло солнце, осталось два вида людей. Мертвые и вампиры. Что касается ее, которой удалось выжить до сих пор. «Почему?» — думала в душе маленькая девочка. Вампиры были повсюду. Все они были знакомыми ей тетями и дядями, которые желали ей спокойной ночи по вечерам. Скучный дядя, который однажды сказал ей: «Уже поздно, поторопись, возвращайся домой», укусил ее в шею. В момент укуса вампир превратился в прах. Юзу, который однажды сказал ей: «Поиграем завтра», укусил ее в шею. В момент укуса вампирша превратилась в прах. Ее мать, которая сказала ей бежать, укусила ее в шею. В момент укуса ее мать превратилась в прах. Таким образом, вампиры стали понимать. Она была мерой противодействия вампирам. И пока они будут кусать шею этой девочки, они будут умирать. Это не имело ничего общего с желаниями девочки. Кровь девочки была словно кислота. Пока она будет попадать в их рот, вампиры будут растворяться и умирать. Несмотря на это, никто не мог удержаться, чтобы не укусить ее шею. Эта девочка безмолвно уставилась на сельских жителей, которые становились прахом. Так что они могли сказать ей? «Прости меня». Каждый вампир сказал ей это. Некоторые сказали, что они не хотели становиться вампирами. Некоторые сказали, что они не хотят, чтобы другие стали вампирами, как они. Они верили, что только превратившись в прах, они обретут спасение. Вампиры превратились в прах. «Прости, нам не следовало бы возлагать на тебя этот грех». До самого конца они продолжали плакать, не в силах улыбнуться, без возможности спастись. Незаметно вся деревня покрылась прахом. Деревня была мирной. Поскольку вокруг не было никого, она была мирной. Даже вампир, который спровоцировал это, уже не существовал. Неизвестно, когда этот вампир укусил девочку. И теперь он просто перемешался с прахом остальных. Девочка начала понимать. Вампир, напавший на деревню, тоже был жертвой. Девочка со способностью убивать вампиров с одного удара, должно быть, испугала этого вампира. Дрожа каждый день, не имея места, куда бы он мог пойти, он мог сделать только один выбор. Попытаться убить девочку. Но у него не хватило сил, чтобы убить ее. Исчерпав все возможности, вампир решил превратить всю деревню вампиров, чтобы увеличить войско. Однако, даже целая деревня вампиров легко была убита девочкой. Так что я захотела стать магом заклинателей. Я хотела спасти тех, кого нельзя спасти. Я хотела спасти брошенных. Жертвы они или грешники. Даже если они умерли, я просто хотела вытащить их из ада. Но маги, которые могли сделать эти вещи, противоречащие логике, появлялись только в комиксах. Неважно как, она должна была стать магом-заклинателем. Она всегда мечтала стать одной из них. Ее мысли были только об этом. Таким образом, когда она встретила алхимика, ее мечта, которая не могла сбыться, неожиданно стала досягаемой. И только это волновало девочку. Той ночью она так нервничала, что не могла уснуть. Это была приятная разновидность напряжения. Но теперь алхимик стоял перед девочкой. «С дороги, женщина!» Ее давняя мечта была жестоко разбита этим сильно искаженным ртом. «Умри!» Она даже не могла понять, о чем думала в этот момент. Девочка не могла сохранить собственное сознание. В этих обстоятельствах, когда она даже не могла понять, что происходит, сознание девочки погрузилось в пучину темноты. Но в этот момент... «Прекращай страдать херню, скотина!» Она, кажется, услышала крик парня. Он не был магом или алхимиком. Просто обычный парень. Парень был действительно зол. Не из-за того, что сделал алхимик, а из-за ее смерти. Он казался девочке просто великолепным. По какой-то причине, ей показалось, что мечта, которую она не может исполнить, стоит прямо перед ней.